Глава 24. Пароход «Черный сокол». Барка Эдварда продолжала свой путь. Боб Рой стоял у руля. Связанный Билли не мог подать сигнал своим сообщникам. Но положение все еще было опасным. Туман не позволял определить местоположение судна, и экипаж мог ждать нового нападения. Вдруг Боб Рой почувствовал, что руль зацепил что-то и тащит за собой. Послышался стон. «Эй!» — крикнул Боб. «Кто ты отвечаешь?» «В чем дело?» — спросил Эдвард, подходя к нему. «Поднимите меня, прошу вас», — раздалось снизу. «Но как?» — спросил Боб. «Лодки у нас нет. Карабкайся наверх сам. Хочешь, весло тебя опустим? Не смогу, из сил выбился. Помогите». «Можно бросить ему веревку», — сказал Эдвард. «Это не поможет», — возразил Боб. «Он уже полумертвый. Придется мне лезть к нему. А если это один из пиратов? Даже если так, он в таком состоянии, что не навредит нам. Но нельзя же обрекать человека на гибель». Боб разделся. «Держите крепче веревку», — сказал он матросам. «Я спущусь вниз и обвяжу этого беднягу». Он спустился по веслу и подплыл к человеку, который уже едва держался на воде. «Готово, тяните!» — крикнул Боб. Через минуту человек лежал на палубе. Его укутали теплыми одеялами, и первое слово, которое он произнес, было «виски». Матросы, питавшие большое уважение к этой драгоценной влаге, поспешили исполнить его желание. Спасенным был Патрик О'Тул. Немного оправившись, он рассказал обо всем, что узнал на острове. Эдвард пришел в ужас при мысли о той опасности, которой им удалось избежать. Между тем судно продолжало свой путь. Скоро вахтенный предупредил, что справа виден огонь. Выяснилось, что это свет с какого-то парохода, стоящего на якоре. Догадавшись, что берег близко, Эдвард велел матросам налечь на весла, и скоро лодка ткнулась в песок недалеко от парохода. Совершенно оправившийся Патрик выскочил на берег и вместе с Эдвардом пошел к капитану парохода. Судно называлось «Черный сокол» и шло в порт Сен-Луи на Красной реке. На нем находился батальон солдат, которых переводили с границы индейской территории в Миссури. Капитан Кольборн, старый служака, выслушал рассказ об острове и решил тотчас отправиться туда. Если ирландец не ошибался в своих предположениях, именно этот остров служит гнездом разбойничьей шайки. Нельзя было терять ни минуты. Эдвард теперь был совершенно уверен, что судно останавливалось у острова номер 61. Капитан велел перевести Билли на пароход. Но разбойник только угрюмо отмалчивался в ответ на расспросы и угрозы. Не добившись от него ничего, капитан Кольборн решил, что найдет остров и без помощи этого негодяя. Эдвард хотел продолжить свой путь, но капитан потребовал его присутствия. Матросы тоже хотели участвовать в экспедиции против пиратов. Капитан окончательно решил вопрос с тем, что закупил у старика весь запас виски для миссурийского гарнизона, после чего бочки с виски и весь остальной груз были перенесены на пароход. Прежде чем сняться с якоря, капитан устроил смотр солдатам, раздал оружие и вызвал добровольцев для первой схватки с пиратами. Пришлось скидать жребий, потому что все изъявили желание быть первыми в деле. Было принято решение прежде всего напасть на лодки пиратов, чтобы отрезать им путь к бегству.